Глава 12. Маша. Но зачем я с ними напросилась? Вот правда, зачем? Мало того, что я сюда попала, неизвестно куда, так теперь еще и уехала в какую-то глухую деревню, где нас, наверное, всего трое на 20 километров. Маша, нахохлившись, сидела в машине. Все там же, на переднем сиденье. Мужики, вон, они шушукаются о чем-то перед входом в дом. Интересно, зачем они туда пошли? Скорее всего, ищут что-нибудь ценное. Зачем бы еще они потащились в такую глушь, да еще и мимо нечисти? Нечисть. Как странно. Как в страшной сказке. Вспомнив пороги, девушка вздрогнула. Наверное, это были все же глюки, но какие яркие. А что тут может быть ценного? Если верить тому, что уже говорили, деревня лет 30 пустует. Давно растащили все. Открыв дверцу, Маша вылезла из машины. Хорошо, что не сыро. Кроссовкам, кажется, пипец. Не сейчас, так завтра развалится. Тут хоть можно нормальную обувь купить? Надо было у девчонок в общаге спросить. Вот что мне там не сиделось, а? Да потому что ты, Маша, такая шибанутая и есть. И по заброшкам любишь лазать. Хоть в компании, хоть даже одна. Ну да. А что, сидеть все время на попе ровно? Потом и вспомнить будет нечего. Девушка сунула руки в карманы дождевика. Пальцы наткнулись на холодный металл нагана. Словно током ударило. Да, это пистолет, настоящий. Из него убить можно. Я не хочу никого убивать. Да и не надо, в общем-то. Не вынимая рук из карманов, девушка обошла машину, попинала зачем-то колесо. Подняла глаза. Церковь возвышалась, нависая над ней, как стена. Взгляд почему-то остановился на резных наличниках окон. Надо же, столько лет прошло, они вон какие аккуратные. — Ну что, Маруся, скучаешь? Маша обернулась. Раздвигая уже примятую траву, от дома к ней шел Юрка. Правда, выражение его лица было каким-то странным. Маше оно решительно не понравилось. «Вы что, уже?» — машинально спросила девушка. «Как-то быстро и правда». «Да, почти!» — ОМОНовец улыбнулся во весь рот, и Машу отчего-то затрясло. Нехорошая была улыбка. «Серый там отдыхает пока!» — сообщил бородатый, приблизившись вплотную. Снял с шеи автомат, небрежно бросил его на заднее сиденье машины. «Как ты насчет любви?» «Что?» Скорее просипела, чем сказала Маша, понимая, что голос сел. «Но ты тупая! Хотя, наверное, да, раз потащилась с волком. Но не зря же я тебя сюда пёр!» ОМОНовец схватил Машу за левое предплечье. Хватка у него была что надо, девушка еле удержалась от слез. «Всегда хотел посмотреть, что умеют ваши оттуда. А тут такой случай!» Дальнейшее произошло очень быстро. Курок Маша спустила автоматически, одновременно с рывком Юриной руки. Наган так и оставался в кармане, но это помехой не стало. Выстрел прозвучал хлестко, рыжий взвыл и схватился за левый бок обеими руками, оттолкнув Машу. В глазах потемнело, девушка рванулась в сторону, чуть не полетев по дороге кувырком, выдернула револьвер из кармана, задев чем-то и разодрав ткань дождевика. И замерла. ОМОНовец так и остался стоять, зажимая левой рукой бок. Правой он уже тянулся к кобуре на поясе. Вот расстегнул, вытащил пистолет, озирается. До него 5 метров, я посреди дороги, как на ладони, но... Он что, меня не видит? Маша осторожно потрясла головой, рука болела, перед глазами продолжала висеть муть. Попробовать пошевелиться? Девушка осторожно шагнула в сторону. Юрка не отреагировал, хотя головой крутит вовсю. Пистолет поднял на уровень глаз, морщится от боли. Он и правда не видит меня. Как так получилось? Маша сделала еще несколько шагов в сторону. Теперь она оказалась почти у Юры за спиной. Тот, матерясь, что-то распаковывал, наверное, хотел перевязать рану. Так вот зачем он поддержал меня, когда я сказала, что хочу ехать. Извращенец чертов. Еще и подначивал всю дорогу, гад. Девушка подняла револьвер на уровень глаз, совместила мушку с затылком рыжего. Неужели это так просто? Как тогда из пневмата по банкам. Просто бах и все. А где Сергей? Что с ним? А не убил ли он его? Волной подкатила ненависть, и Маша, почти не осознавая себя, спустила курок. Правда, отвела ствол в сторону. Эффект превзошел все ожидания. Юрка крутанулся на месте, пальнул, впрочем, совсем не туда, где находилась Маша. Глаза у него были совершенно безумными. В следующий момент ОМОНовец метнулся за машину и присел там. — Я пас! — заорал он несколько секунд спустя. — На это мы не договаривались! — Это он что, мне? «Ну уж нет, я не отзовусь». Сжимая тяжелый наган обеими руками, Маша осторожно заглянула за машину. Впрочем, не приближаясь. Юрка сидел там и такое ощущение говорил по мобильнику. По крайней мере, что-то небольшое держал у уха. «У девчонки пистолет! Откуда я знаю откуда? Волк дал, наверное. И она, сука, невидимая, ты не понял? Она взяла и, сука, исчезла. Сейчас в меня стреляла. Да, могу на звук стрелять, но звука нет, ты понял? А пули, сука, у уха свистят». Его лоб был покрыт испариной, голос дребезжал на грани истерики. «Я на эти ваши штучки не подписывался. Могли бы и здесь встречать. Волка я вырубил, еще полчаса проваляется точно. Приезжайте, забирайте сами. И с девчонкой разбирайтесь, я валю нахрен». «Ах, вот как. Значит, Сергей жив». Маша пальнула куда-то в бок, стараясь ни в коем случае не задеть ОМОНовца. Впрочем, этого хватило. Пуля ковырнула доску на стене церкви. Юрка взмыл, словно подброшенный пружиной, в одно мгновение оказался за рулем козелка, завел мотор. Машина аж прыгнула с места, с пробуксовкой развернулась, чуть не завалившись на бок, и умчалась обратно по раздолбанной дороге, подпрыгивая на ухабах. Маша так и осталась стоять посреди улицы, сжимая в руках наган. Шумели от ветра кусты, летела пыль над дорогой. Напряжение понемногу отпускало. Ушла серая пелена. Девушка отошла к церкви, присела на разваливающийся фундамент. Так и хотелось разреветься, но... «Где Сергей? Времени, скорее всего, не полчаса, а гораздо меньше».